Глава 26. Их были сотни, если не больше. Зря князь Войцеховский показался мне слабаком. Пока мы мутузили его и запирали в асфальт, ублюдок сколдовал что-то вроде высшей магии и поднял всех, кто погиб за сегодня в радиусе нескольких километров. Толпа живых мертвецов стремительно приближалась. Как жаль, что они не походили на классических медленных зомбаков. Нет, куда уж там. Они неслись на нас, словно ветер. «Будем отбиваться», — сказал Конюхов, хоть и не был уверен в своих словах. «Хрен там!» — воскликнул я. «Я одного такого еле замочил. Их мало ранить, нужно в порошок стереть. Проще убить князя». «Нет», — запротестовал Конюхов. «Нельзя его убивать. Это противоречит общим клановым законам». «А ему не плевать было на эти законы, когда он нарушил мирный договор?» — воскликнул я. «Перекрестов нельзя!» — процедил Конюхов. «Мы должны отдать его Меншикову, живым! Это приказ, я старший по званию!» «Зря ты начал эту клоунаду, Дима. Ой, зря! Можно переубедить его психоцепью и быстро прикончить князя, тогда мы успеем...» «Не успеем». Нас сбила с ног толпа мертвецов. Володя и Настя истошно вопили где-то за моей спиной. Я не мог до них дотянуться. Обезумевшая груда мяса пыталась разорвать нас на куски. «Дерьмо! Нужна мощная атака по площади, иначе мы все здесь умрем!» Я с диким воплем отбросил от себя ходячие трупы, уцепился за стену и подлетел на козырек над магазином. Быстро осмотрелся. Не вижу. Никого не вижу. Ни Конюхова, ни тела Беркутова, ни остальных. Никого нет. Либо толпа сожрала их за долю секунды, либо они смогли каким-то образом скрыться. «Саня!» — услышал я вопль прямо под собой. «Помоги!» «Гаврилов!» Женя стоял прямо под козырьком и отбивался от мертвецов своей магией преобразования, превращая их в разваливающиеся куски мяса. Но те продолжали на него давить. «Хватайся за цепь!» — крикнул я и спустил к нему материальную форму психоцепи. Мне удалось вытянуть его из кучи кровожадных монстров, но те умудрились стянуть с Жени ботинки в последний момент. Гаврилов тяжело дышал. Он был с ног до головы залит кровью, благо не своей, в большей степени. «Жень, где остальные? Ты видел, что с ними случилось?» Сразу же набросился на него я. «Да», — кивнул он, — «видел». Конюхов сразу же врубил свою суперскорость, схватил Беркутова и сбежал. «Хорошо. А Володька с Настей?» «Вон, смотри». Он показал пальцем на машину, на которой они приехали. Сверху было хорошо видно. Сусликова и Орлов вжались на заднем сидении. И как они только успели до туда добраться. Володька среагировал на ура, в кои-то веки. Ударил Сусликову своей магией воздуха и сам рванул вслед за ней. «Одним мы с тобой, как всегда», — нервно рассмеялся я. «Вечно вдвоем. Вечно в полной жопе». «Не говори, Сань», — сказал Женя и застонал. Его стопы обильно кровоточили. «Нужно что-то делать», — заключил я. «Доставать их из этой машины надо». «А не лучше ли подождать подкрепления?» «Нет, не лучше. Князь Войцеховский где-то рядом. Судя по всему, как только ты свою магию отключил, он из асфальта выбрался. Он на меня нацелен. Будет пытаться убить до самого конца. Мы тупо не дождемся подкрепления». «Ладно. И что тогда предлагаешь?» — спросил Женя. Мертвецы внизу протяжно вопили, царапая когтями кирпичные стены. «Проще было бы прикончить самого князя. Тогда и мертвецы все слягут. Но он затаился. Ждет», — рассуждал я. «Эх, сейчас бы сюда Беркутова. Он бы просто сжег их дотла и делу конец». «Слушай», — задумался Женя, — «а мы ведь и сами можем такое провернуть». «Да? Каким образом?» «Смотри!» — Женя указал на перегородивший дорогу автомобиль-цистерну с надписью «Огнеопасно». «Да ты! Жень, ты знаешь, что там внутри?» «Нет, не знаю». «И я не знаю. Но шарахнет оно так, что нам руки-ноги поотрывает». Воскликнул я. «И знаешь что? Мне нравится. Только эту толпу придется каким-то образом приманить к цистерне. Я бы с легкостью смог это сделать. Просто перемещусь на цепи туда. Но как ее поджечь-то?» «С помощью этого сойдет?» Женя достал из кармана пистолет. «Хрена себе! Откуда ты его, блин, достал?» — удивился я. «У князя в плаще был заныкан. Пока в асфальт его укатывал, нащупал и приватизировал». Женя усмехнулся сквозь боль и тут же схватился за ногу. «Одна проблема, дружище. Боюсь, не попаду. От боли уже в глазах плывет». Гаврилов сильно мучился. За последние несколько недель он перенес достаточно дерьма. «Немного осталось, Жень. Пару шагов, и мы победили. Я в целом...» Я задумался на пару секунд и продолжил. «Я мог бы отключить тебе боль своей магией. Согласен?» «А ты можешь?» — удивился он. «Давай. Без лишних раздумий. Заглуши ее, и я, считай, вернусь в строй». Я коснулся психоцепью кожи Гаврилова. «Ты не чувствуешь боль. Она проходит мимо твоего сознания». «Лучше?» — спросил я. Взгляд Жени прояснился. «Лучше не придумаешь. Давай!» Он снял пистолет с предохранителя. «Я готов!» «Смотри, я перелетаю туда, заманиваю их к себе. Затем даю тебе сигнал, улетаю обратно, и ты сразу же стреляешь. Все понял?» «Понял, понял. Давай, дружище, действуем!» Я уже начинаю привыкать играть роль местного Человека-паука. Я выпустил цепь в крышу соседнего здания, пересек улицу и ловко приземлился на цистерну. Сотни изувеченных рук принялись громко стучать по цистерне, пытаясь забраться на нее. Я дождался момента, когда гулкий шум достигнет максимальной интенсивности. «Все, мертвая братва, все собрались! Поехали!» «Жень, готовь!» Начал я, но меня перебил звук выстрела. Из окна за спиной Жени торчал силуэт князя Войцеховского. Он вонзил в спину Гаврилова нож. «Женя! Женя, твою мать!» Он не почувствовал боли, ведь я ее отключил. Но организм уже ослаб. Видимо, Войцеховский выдернул у него пистолет и прострелил Жене Гаврилову голову. «Ах ты, выродок! Что ты натворил?» — закричал я и осознал, что князь направил пистолет на меня. «Нет, хуже. На цистерну!» Я вцепился в цепь и полетел прочь, но было уже поздно. Выстрел! И грохот взрыва за спиной. Я потерял контроль над магией. Цепь отключилась, меня обдало пламенным воздухом и ударило об стену здания. Я рухнул с высоты второго этажа на асфальт. Из огня выползали уцелевшие мертвецы. Рядом со мной упал труп Жени. Его пустой взгляд был устремлен в никуда. Войцеховский вылез в окно и спрыгнул на улицу. «Вот и все, Перекрестов», — промолвил князь. Сознание начало угасать. Глаза закрылись, но в кромешной тьме прозвучал голос. «Куда собрался? Столько гонору было и решил так просто слиться?» Знакомый голос. Откуда он? «Эй, Перекрестов, слышишь, что говорю?» Перед мутным взором из тьмы возник образ Влада Островского, покойный мастер превращения в акулу. «Влад?» — спросил я. «Зашибись, я сдох, что ли?» «Нет, идиот, ты внутри своего магического движка!» — прикрикнул Влад. — «Что, уже забыл, что затянул в себя хренову кучу людей?» — «Точно. Погоди, а Женя?» — «Нет», — кивнул Влад. — «По какой-то причине его пока нет среди нас. Но скоро будет, куда он денется. Одарил ты его напоследок своей магией. избавил от боли, так сказать. Но я здесь не за тем, чтобы обсуждать смерть Лысого. А зачем тогда? Вижу, тебе взрывом мозги хорошенько приложило, усмехнулся он. Ты до сих пор не понял, как работает твоя магия? Что ж, я сейчас тебя удивлю. Где остальные души? Почему ты здесь один? Спросил я. Потому что я по достоинству оценил твою силу, Перекрестов. Я наблюдал за тобой все это время, и знаешь что? Я готов поделиться с тобой своей силой. Я и так высасываю силу из тех, кого поглотил, независимо от их желания, — ответил я. Влад улыбнулся. Нет, кажется, ты меня не совсем понял. Я сказал силу, а не ману. Толпа мертвецов навалилась на меня. Войцеховский безумно ржал, упивая свершившейся местью. Часть мертвецов уже выламывала двери в машину, где сидели Володя и Настасья. И тогда... Я резко вскочил, заревев на весь район. Мертвецы разлетелись в разные стороны от меня. Мое тело менялось, увеличивалось. Мышцы разбухали, голова вытягивалась, освобождая место гигантским челюстям. Не думал, что превращаться в акулу так неприятно. И как Влад это терпел? «Какого?» — прошептал Войцеховский, увидев представшую перед ним картину. Я бросился на мертвецов и, громко клацнув зубами, перекусил пополам сразу троих. Тело питал чистый адреналин. Я кидался туда-сюда, превращая армию Войцеховского в фарш. Значит, я не просто поглощаю души тех, кого когда-либо касалась моя магия. Я забираю вместе с душой их способности. Анатолию Войцеховскому некого было больше поднимать. Он шаг за шагом отступал назад, когда мертвецы закончились. Огромная акулья морда в лице меня медленно приближалась к вероломному князю. «Ох, как же мучительно ты будешь умирать!» Князь направил на меня пистолет, но я откусил ему кисть вместе со стволом. Войцеховский издал истошный вопль. Победа была уже у меня в кармане, но... Чьи-то руки коснулись моей спины, и мои лопатки взорвало от адской боли. Громко взревев, я отскочил в сторону и потерял контроль над формой акулы. Мне вернулся человеческий облик. Голый по пояс, я упал на асфальт. Мышцы спины сильно кровоточили. Я поднял взгляд и увидел последнего врага. Мое сердце пропустило пару ударов. Женя. Ходячий труп Гаврилова стоял передо мной, выставив руки вперед. Это он ударил меня преобразованием в спину. Ну, конечно. Войцеховский хватается за любой шанс, чтобы победить. Даже за самые низкие вещи. Я собрался с силами и встал с земли. Гаврилов бросился на меня, пытаясь преобразовать мою голову. Я легко уклонился. Его тело двигалось слабо и неряшливо. Да и я уже устал. Мы с тобой оба, как ходячие мертвецы, Женя. В глазах друга горело сознание. От этого было больно вдвойне. Его мертвым телом управляет Войцеховский, но душа до сих пор внутри. Сука! Я собрался с духом и сделал то, что должен. Напитанная энергией психоцепь пронзила сердце Жени насквозь. И тот, наконец, упал. Его душа освободилась от тюрьмы мертвого тела, но попала в другую тюрьму. В мой магический движок. «Урод!» — кричал Войцеховский, давя слезами. «Ты мне руку откусил!» Я молча поднял пистолет с земли и навел его на князя. «Ты не сделаешь этого, Перекрестов!» — завизжал он. Цепь пронеслась по асфальту и вонзилась в его разум. Я не стал ничего в нем менять, не стал отдавать приказов, лишь послал в его рассудок одну единственную фразу. «Отправляйся в мой движок, мерзкий кусок говна!» И прострелил ему череп. Через полчаса остатки клана собрались там, где состоялось побоище с лидером Красносельского района. Я сидел неподалеку от накрытого брезентом тела Жени. Володя и Настасья плакали над ним. Сил скорбеть у меня не было. Ярость истощила все резервы организма. Я отомстил, и я был удовлетворен. «Ты ж здесь, Жень, да? В моей черепушке?» Ответа не последовало. «Куда он денется? Ответит!» «Таким макаром скоро у меня в движке война начнется. Между шизофреником Степкой и его убийцей. Между Владом с Женей и Войцеховскими. Да, большой набор душ я успел собрать». Я еще не успел осознать, как сильно за это утро возрос объем моего движка. Я уже далеко не тот, кем был прежде. Уровень моих сил многократно возрос. «Перекрестов!» Меня начинает уже тошнить от своей фамилии. «Перекрестов то, Перекрестов все». Ко мне приближался солдат 5-го ранга, с которым мне довелось познакомиться на собрании у Меншикова. Леха Бьернсон. Младший брат нашего воеводы. «Чего тебе, Лех?» — спросил я, устало подняв голову. «Ты, конечно, задал тут жару», — похвалил он меня. «Такого от тебя никто не ожидал, правда. Думаю, вопрос твоего дальнейшего повышения — лишь вопрос времени, причем ближайшего». «Я это и так знаю. Не проверни я всю эту многоходовочку, клану настал бы конец. А если бы не упрямство Конюхова, Женя был бы сейчас жив. Надо было сразу прикончить Войцеховского без лишних вопросов». «Сань, ты меня слушаешь?» Леха потряс меня за плечо, заставив закончить размышление. «Слушаю. Что ты еще хотел сказать?» «Мой брат хочет с тобой поговорить». «Воевода?» «Он самый. У машины ждет. Иди, не заставляй начальство ждать». Я поднялся и побрел к воеводе. Не заметить его было трудно. Когда посреди Питера стоит медведь, это как-никак обращает на себя внимание. Интересно, может, он в медведя умеет превращаться, как Влад в акулу? «Вызывали, воевода?» — спросил я. Игорь Бьернсон оценивающе смерил меня взглядом. «Да, Перекрестов, вызывал. В первую очередь хочу выразить благодарность». Верзила протянул мне руку. «Славно повоевал». Когда мы обменивались рукопожатием, мне казалось, что я на фоне этой горы мяса просто младенец. «Но есть проблема», — добавил он. «Серьезная проблема для тебя». «Я уже ничему не удивлюсь, воевода. Оглашайте список», — усмехнулся я. «Не время шутить. Тебя будут судить». «Замечательный поворот событий». «Простите, что?» — не понял я. «Ты нарушил межклановый закон, убил главу красносельского клана», — пояснил Игорь. Я заметил стоящего вдалеке Конюхова. «Вот же редкостный ублюдок! Неужели настучал, что я изначально собирался убить главу?» «И что с того?» — пожал плечами я. «Во-первых, Войцеховский первым нарушил этот закон, когда напал на нас во время перемирия. Во-вторых, у него уже нет никакого клана. Все, считайте, мертвы». «Это ты будешь в суде предъявлять, Перекрестов. И то не советую изъясняться таким образом». «Да в каком еще нахрен суде?» — не выдержал я. «В высшем совете кланов!» — рявкнул Игорь, старательно пытаясь меня перекричать. «Неважно, нарушал Войцеховский закон или нет. Его нарушение не давало тебе права нарушать закон самостоятельно. Сечешь?» «Секу!» «Ты не знал об этом законе? Или тебя все-таки предупреждали?» — спросил воевода. «Какая интересная формулировка. Ну, Конюхов, мразота, я тебе это припомню». «Предупреждали», — улыбнулся я. «Конюхов ныл, что я не должен убивать этого червя. Вот только знаете что, воевода? Поднимись этот некромант снова, я бы пустил ему пулю в лоб повторно». Воевода схватил меня за плечо и притянул поближе к себе. «Слушай меня, Перекрестов», — прошептал он мне на ухо. «Я бы на твоем месте не пулю в лоб пустил ему, а кишки б на ветке намотал. И постарался бы, чтобы сукин сын был жив и видел, что я творю с его потрохами. Понятно? Я разделяю твое мнение, но высший совет знает, от него ничто не укроется». «Кто входит в состав высшего совета?» — спросил я. «Лидеры пяти золотых кланов. Весь центр Питера». Я вспомнил Андрея Рахманова, командира из центрального района, которому прекрасно известно о моих силах. «Зашибись. Я уже знаю, какой район будет голосовать против меня. Хорошее окончание войны, Сань, ничего не скажешь». «Более того, ты ошибся насчет клана Войцеховского», — добавил воевода. «Клан-то, может быть, и пал, но род Войцеховского уцелел. Кроме племянников, у него остались сын и дочь, и они будут выступать против тебя в суде, гарантирую тебе это». «А против них никто там выступить случайно не хочет?» — изумился я. «За грехи отца отвечать кто будет?» «Ответили бы все, если бы ты его не прикончил». Воевода тяжело вздохнул. «Да, суд будет масштабный. Кировцы фактически тоже нарушили правила мирного договора. Боюсь представить, какая жара там начнется». Громко топча ногами, к нам несся Леха Бьернсон. «Братан!» — кричал он. «Братан! Я тебе сколько раз говорил не называть меня братаном! Я воевода, а ты солдат! Привыкни уже, твою мать!» Проревел Игорь и замахнулся, чтобы врезать младшему. Но Леха нес плохие вести. «Воевода!» — тяжело дыша, сказал он. «Главу нашего, Алексея Петровича Меньшикова, похитили!» «Что ты сказал?» Воевода аж осип от крика. «Кто похитил? Откуда такая информация?» «Он не назвался», — ответил Леха. «Его вообще не успели отследить. Человек в черной маске появился из ниоткуда и исчез в никуда, вместе с князем». «Опа! Уж не тот ли подонок, которого я видел в воспоминаниях своего дядюшки?» «Надо искать его, срочно!» Воевода был готов отдавать команды, но Леха еще не закончил с новостями. «Не надо его искать, братан. То есть, воевода. Он на телефонной линии висит, ждет разговора». «Разговора?» — Игорь хрустнул кулаками. «Где телефон? Я сейчас с ним так потрещу». «Подожди». Он высказал условия. Странное условие. «Какое еще условие?» Плюясь во все стороны, буйствовал воевода. И следующей фразой Леха Бьернсон положил вишенку на торт нескончаемого безумия. «Он сказал, что будет говорить только с человеком, попавшим к нам из другого мира».